Глава 7. Второе утро в деревне началось примерно так же безрадостно, как и первое. Проснулся от того, что в доме было холодно, как в морге, а от моего дыхания поднимался густой пар. Печь, которую я так героически растапливал вчера вечером, спокойно погасла посреди ночи, оставив меня наедине с мартовской прохладой. «Прекрасно», — подумал я, выбираясь из спального мешка. Елена Викторовна была бы в восторге от такого прогресса в обретении гармонии с природой. Подошел к печке. Она была холодная, как чугунная статуя. Открыл дверцу, пепел да угольки. А дров в доме не осталось. Вчера все ушло на растопку и банные эксперименты. Пришлось наскоро одеться и бежать к поленнице. В шортах и резиновых сапогах дяди Васи я выглядел, наверное, как участник какого-то сюрреалистического забега. Схватив охапку дров, я невольно покосился на соседний дом. Интересно, проснулась ли Василиса? Наблюдает ли она за моими утренними подвигами из своего окошка? И что она обо мне думает? А подумать было о чем. Вчера, когда она отвергла мое предложение сходить в кино, я почувствовал не только досаду, но и странное разочарование. Почему-то мне была важна именно ее реакция. Может быть, дело в том, что она совсем не похожа на московских красоток из моего окружения? Никакого силикона, ботокса, наращенных ресниц и губ пельменей. Василиса красива какой-то естественной, натуральной красотой. Яркие глаза, пушистые настоящие ресницы, пухлые губы, свои, не накачанные. А эти веснушки на носу. Я 100 лет не видел настоящих веснушек. В Москве их либо замазывают тональным кремом, либо удаляют лазером. Но характер у нее, мягко говоря, непростой. Встретила с ружьем, разговаривает как с прокаженным, на все предложения отвечает отказом. Хотя, может, у нее есть причины не доверять москвичам. Вернувшись с дровами, принялся растапливать печь. На этот раз дело пошло быстрее. Видимо, вчерашние мучения не прошли даром. Дым пошел в трубу, а не в комнату. Дрова разгорелись, и в доме стало теплее. «Прогресс налицо», — подумал я с гордостью. «Еще неделя таких тренировок, и я стану настоящим мастером печного дела». Надо было еще что-то решить с трубой в бане, но тут мне одному не справиться, надо кого-то звать на помощь. Я как раз собирался приготовить кофе, когда в дверь постучали. Сердце почему-то подпрыгнуло. «А вдруг это Василиса?» «Может быть, решила зайти, познакомиться поближе, извиниться за вчерашнюю дерзость?» Открыл дверь с самой дружелюбной улыбкой, какую только мог изобразить. На пороге стояла совсем другая красота. Круглолицая женщина неопределенного возраста, где-то между 35 и 40, в ярком цветастом платке на голове. Макияж был наложен с размахом, достойным театральной сцены. Ярко-красные губы, синие тени, румянец на щеках. Многочисленные бусы на груди создавали впечатление, что передо мной стоит цыганская гадалка. Длинное цветастое платье довершало образ, а поверх красовалась джинсовая курточка с блестками. В руках корзинка, накрытая белоснежным полотенцем. «Здравствуйте», — пропела она мелодичным голосом, словно начинала арию. «Вы, наверное, наш новый сосед?» «Я Клавдия Семеновна, из магазина. Все зовут просто Клава. Решила познакомиться. Добро пожаловать в нашу славную деревеньку». «Клава из магазина», — мысленно отметил я. «Добрыня», — представился, не зная, что делать с руками. «Очень приятно». «Ой, какое интересное имечко», — восхитилась Клава, прямо как в сказках. «А я вот пирожков напекла», — она подняла корзинку. «Подумала, мужчине-то одному нелегко живется, да и познакомиться хотелось с новым жильцом». От корзинки исходил аппетитный запах домашней выпечки, а я как раз собирался завтракать растворимой кашей из пакетика. «Это очень мило с вашей стороны», — сказал, принимая корзинку. «Проходите, пожалуйста». «Ой, да что вы!» — засмущалась Клава, но в дом вошла без особых церемоний. «Не стоило беспокоиться». «Не стоило», — подумал я, — «а сама уже на пороге». Клавдия оказалась женщиной деятельной. Не успел я моргнуть, как она уже осмотрела кухню, подцокала языком, покачала головой и принялась хозяйничать. «Ох, батюшки мои!» — причитала она, открывая шкафчики. «Да тут ничего нет. Как же вы живете-то? Чай хоть есть? А сахар? Ой, господи, да у вас даже нормальной посуды нет». Я стоял и смотрел, как незнакомая женщина командует в моем доме. С одной стороны, это было немного странно. С другой стороны, пирожки пахли так вкусно, что я не смог устоять. Пусть делает, что хочет, лишь бы не забрала корзину. «Ничего-ничего», — успокаивала меня Клава, видя мое замешательство. «Сейчас мы все организуем. У меня дома есть красивый сервиз, как-нибудь принесу. А пока обойдемся вот этими кружками». Она достала из шкафа две потрескавшиеся кружки, ополоснула их и поставила чайник на плиту. Движения быстрые и уверенные, видно, что женщина привыкла везде наводить порядок. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — скомандовала она. «Сейчас чайку попьем, пирожков поедим, по душам поговорим, а то, наверное, соскучились по человеческому общению. А я еще молочка принесла, своего, парного, и творога с яичками. Я это все продаю в магазине, но вам сделаю хорошую скидку». «Интересная трактовка. Это я соскучился, а не она пришла знакомиться с новеньким, да еще денег заработать, так сказать, по-дружески». Но спорить не стал. За все в этой жизни надо платить, а за пироги и яички тем более. Сел за стол, а Клава тем временем накрывала импровизированное чаепитие. Пирожки оказались с картошкой и мясом, румяные, ароматные, явно свежеиспеченные. «Ешьте, ешьте, не стесняйтесь», — приговаривала она. «Мужчине нужно хорошо питаться, а то, смотрю, худоватый вы какой-то. В Москве, наверное, все на бегу перекусывали». «Да, в основном», — согласился, откусывая пирожок. «Надо было признать, готовила Клава великолепно». «То-то и оно», — кивнула она. «А здесь у нас все по-другому. Тут жизнь размереннее, спокойнее. Еда домашняя, воздух чистый, люди добрые. Правда, есть и всякие», — она многозначительно покосилась в сторону окна. «Но о грустном говорить не будем». Клава принялась рассказывать о деревенских жителях. Говорила она без умолку, перескакивая с темы на тему, но при этом умудряясь создать довольно подробную картину местной жизни. «А вот Семен Петрович – паразит местный, он же вас давеча на деньги кинул», – говорила она, поправляя платок. «Он, в общем-то, добрый мужик, но когда выпьет, а выпивает он часто. Жена его давно уехала в город к дочке, устала бороться». «А Корней тот, что вам машину вытаскивал, парень работящий, только влюбился не в ту». «В кого не надо?» — поинтересовался, хотя и так догадывался, о ком речь. «Да в нашу Ваську», — махнула рукой Клава. «В Василису Викторовну, то есть. Год уже сватается, никак не угомонится, а она дуронос воротит. Корней-то мужик хороший, не пьет, работает, дом свой есть, а она все о каких-то принцах мечтает». Клава осеклась, видимо, вспомнив, что говорит это мужчине из Москвы, который вполне может попасть в категорию принцев. «Хотя, конечно, — быстро добавила она, — каждому свое. Может, у нее и есть причины бояться городских. Был у нее один, хлыщ такой. Перед самой свадьбой с другой. Она замялась. Да ладно, не мое это дело, чтобы языком трепать». «Вот оно что». Значит, у Василисы Васильевны действительно была история с москвичом, и закончилась она плохо. «А корова у меня какая дойная!» — резко сменила тему Клава, видимо, поняв, что сболтнула лишнего. «Вы пейте, пейте молочко. За день 12 литров дает. Молочко такое жирное, вкусное. Хотите, завтра еще принесу?» Следующие полчаса она рассказывала о корове, курах, огороде, урожайности картошки и о своих близнецах Сене и Вене. Я слушал вполуха, думая о том, что узнала о Василисе. Значит, ее бросил жених перед свадьбой с другой женщиной. Вот почему она так настороженно относится к мужчинам, особенно к москвичам. Вот почему она смотрит на меня как на потенциальную угрозу. «Может, стоит ей как-то объяснить, дать понять, что я не такой, как тот тип?» «А квашеную капусту я делаю по бабушкиному рецепту», — тем временем продолжала Клава. «Получается хрустящая, ароматная. Хотите, принесу баночку?» «Спасибо, очень мило», — машинально ответил. «Да что там мило?» — Клава всплеснула руками. Мы тут все друг другу помогаем. Это же не город, где каждый сам за себя. Здесь по-другому живем. По-соседски, по-человечески». В ее словах звучал легкий упрек городским порядкам. Видимо, и Клава была не в восторге от столичных нравов. «Ну что ж», — сказала она, поднимаясь из-за стола. «Засиделась я у вас. Дела домашние ждут, да и магазин открывать пора. А вы не стесняйтесь, если что понадобится, обращайтесь. Я рядом, в магазине работаю, все знают, всем могу помочь». Она собрала посуду, вытерла стол и направилась к двери. На пороге она обернулась. «И еще, Добрынюшка», — доверительно сказала она, — «не обращайте внимания на нашу Ваську. Она девка непростая, со странностями. Лучше познакомьтесь поближе с нормальными женщинами. Вот я, например, всегда рада пообщаться с интересным мужчиной». Не дожидаясь ответа, она вышла, оставив меня наедине с опустевшими кружками и массой новой информации. «Ну и визит. Местная тетя Клава взяла меня под свою опеку. Теперь я буду получать пирожки, молоко и советы по устройству личной жизни. Однако все становится интересней и интересней с каждым днем. Но главное, теперь я знал, почему Василиса так ко мне относится, и, может быть, это что-то меняет. И еще надо бы было заплатить Клаве за угощение, но это сделаю чуть позже. Нужно наведаться в местный эпицентр деревенской жизни и торговли».